спешат тебе на край земли все корабли. И без меня бегут туда все поезда. Мне бы кораблем плыть, поездом ночным стыть. Я сейчас хочу с тобой рядом быть. Мне бы кораблем плыть, поездом ночным стыть. Я сейчас хочу с тобой рядом быть. Нам есть друг другу что сказать, глядя в глаза. Но и без слов мы все поймем, если вдвоем. Между нами нет лжи, ты живешь и я жив. Только разве это тебя. Между нами нет лжи, ты живешь и я жив. Только разве это жизнь без тебя? Когда я слышу голос твой, близкий, родной, я вновь молюсь на телефон, вдруг это сон. Падала звезда с неба, твой из хрусталя смех, мне дороже всех богатств на земле. Падала звезда с неба, спешат тебе на край земли все корабли. И без меня бегут туда все поезда. Мне бы кораблем плыть, поездом ночным стыть. Я сейчас хочу с тобой рядом быть. Мне бы кораблем поездом ночным стыть. Я сейчас хочу с тобой.